«Уполномоченный А. Пальм», — прочитал Юлиус вслух. «Ну и что?» «Как что?» — захохотал Карл. «Как что? Это же твой бывший папаша, понимаешь?» «Он мне завидовал всю жизнь. Моему хутору, земле, коровам. Сам же всю жизнь был голодранцем и мутил народ. А масло, сало, мясо, которое я посылал ему, он ел. Ел и не давился, не думал, что они продукт эксплуатации. Он ел и подбивал других, чтобы сделать меня нищим. Твой бывший братец пошел в него. Мне сказали друзья из политического отдела полиции, что Эвальд был молодежным функционером». «Эвальд?» — переспросил Юлиус. «Да, именно он. Как я жалею, что отпустил его в город. Альфред бы уехал, а вы остались бы вместе. Два брата, два наследника Сярга. Слава Богу, что хоть ты у меня есть. Слава Богу. Как ты думаешь, почему я послал тебя в армию? Служить? Нет, не служить, а защищать. Защищать все, что имеем. От этих наглых и опасных людей там, на Востоке. Я знаю, что ты можешь погибнуть. Знаю и мучительно боюсь этого. Но, тем не менее, я послал тебя воевать с большевиками. Пролив их кровь, ты поймешь настоящую цену всего, что имеешь. И не думай, что война будет короткой. Блицкриг не состоится. Но даже если немцы победят, то они победят Россию, а не марксизм. А учение это необыкновенно живуче. Ты хочешь сказать, что его победить невозможно? Почему? Я говорю живуче, а не бессмертно. И чтобы победить его, мы, хозяева, должны дать для этой победы все. Деньги, детей, себя, если понадобится. Вот поэтому ты и надел мундир. Никто не сможет упрекнуть семью Сяргов. Никто. Командир. Голос часового разорвал хрупкую паутину воспоминаний. Да. Юлиус повернулся, еще не понимая, где он. Слишком далеко отсюда он был в своих мыслях. И то прошлое разительно отличалась от нынешней реальности. «Кто-то идет, командир!» Юлиус прислушался. Вдалеке еле различимо плескалась вода. «Это капли падают с деревьев?» «Нет, командир, это шаги!» Юлиус опять прислушался. И уже вполне явственно различил, как чавкает под сапогами трясина. «Тревога!» — скомандовал он. «Поднимай людей!» Они спустились в люк, захлопнули крышку. Сверху ее закрыл пласт дерна. Теперь посторонний мог увидеть остров и маленький, поросший колючим можжевельником пригорок, совсем маленький, на нем едва могли поместиться два человека. Спрыгнув в люк, Юлиус осторожно отодвинул заслонку бойницы. Сквозь кусты просматривалось болото со стороны Гати. Теперь шагов он уже не слышал, но видел колебания тумана. Кто-то шел к острову. За спиной Юлиуса раздавались щелчки автоматных затворов. Люди занимали места согласно боевому расписанию. Юлиус вытер мокрые ладони, подвинул к бойнице пулемет МГ, тихо оттянул затвор, патрон мягко вошел в приемник. Теперь оставалось нажать на спуск, и 300 выстрелов за одну минуту разорвут тишину леса. 300 смертей понесется над болотом, прошивая туман свечением трассирующих пуль. Наконец мутная пелена раздвинулась, и Юлиус увидел человека. Он шел по колено в воде, кожаная куртка мокро блестела на солнце. Юлиус опустил пулемет. Он узнал связного капитана Юхансена. Каждое утро он приходил в этот кабинет, а иногда просто не уходил из него, спал прямо здесь, на диване, укрывшись форменным плащом, хотя жил теперь в 5 минутах ходьбы от наркомата на улице Лай. Комнату свою он не взлюбил сразу. Она была сырой и мрачной. Единственное окно выходило в старый захламленный двор, а в нескольких метрах была щербатая стена соседнего дома. Солнце почти никогда не заглядывало сюда. Чтобы попасть к себе в комнату, ему приходилось подниматься по дряхлой, недовольно визжащей лестнице. Каждый шаг отсчитывался пронзительным, дерущим нервы скрипом. Звук этот наполнял старый дом, и эхом отдавалось недовольное ворчание соседей. Дом за много лет накрепко пропах торфяным брикетом, керосином и жареной рыбой. Так же точно пахло в доме, в котором Эвальд провел свое детство. Отец регулярно после каждой забастовки терял работу, и они жили голодно и бедно. С тех пор эти запахи навсегда врезались в память, как запахи нужды. Он не любил свою комнату, мебель, старую, подпорченную жучком, потерявшую цвет, на которой закаменел сероватый пыльный налет. Только две вещи радовали его. Письменный стол, ярко-желтый, словно пахнущий деревом, и бронзовая настольная лампа. Как они попали в комнату под крышей, неизвестно. Видимо, прежний жилец неведомыми путями раздобыл эти прекрасные вещи. Громадные, гулкие и пустые квартиры остались в Таллине, как память о бывших хозяевах. А тех, кто посещал и сегодня богатые магазины на улице Харью, любил посидеть в баре, разрушенной бомбежкой гостиницы «Золотой лев». Город жил странной двойной жизнью. Годами сложившиеся отношения старой буржуазной республики, образ жизни, а главное, образ мыслей определенного круга людей, создавали необыкновенные трудности в работе. Город был полон бывшими чиновниками правительства Пятца и директории Мяа, биржевыми жучками, бывшими владельцами кафе, маленьких фабрик, рыболовецких судов. Они по-прежнему собирались в ресторане «Дю Норт», по-прежнему гуляли по улицам Харью и Виру. Для них по-прежнему в ресторане «Пирита» зажигали свечи по четвергам. Они приезжали на своих машинах, и вновь площадка перед рестораном была забита мерседесами, БМВ, ДКВ, Адлерами и Штейрами. В зале ресторана играла музыка, пахло дорогим табаком и английским одеколоном «Аткинсон». Но эти люди, старавшиеся в новом найти островок старого, в принципе, были не опасны. Не опасны были их брюзжание и двусмысленность тостов. Те, кого приходилось искать Эвальду, не ездили в Пирита и не сидели в Дю-Норт. Их можно было увидеть в кафе «Каякас», у клуба моряков, в маленьких пивных и закусочных, обильно разбросанных по городу. А город этот всего 1 год был советским. Новая жизнь, не успев в Таллине укрепиться, сменилась фашистской оккупацией. и вновь, как из глубины ручья, по которому прошагали солдатские сапоги, поднялась на поверхность муть и тина.